Свет горел. Значит, как раз в подходящий момент свершить доброе дело. Тед оттащил Дэм от покосившегося надгробия, который собака неторопливо обнюхивала, и поволок ее за собой с максимально возможной скоростью. Важно было добраться до приюта, прежде чем женщина в третьем домике сделает нечто, что их обоих поставит в неловкое положение. Потому что если она начнет раздеваться, как в тот вечер, он же не сможет постучаться в дверь и предупредить ее о том, что с улицы все видно, ведь это означало бы признание в том, что он подсмотрел за ней. — Двигайся, Дэм, — уговаривал он собаку. — Живее! Он опоздал на какие-то 15 секунд. До домика оставалось 5 ярдов, когда она начала раздеваться, и делала это быстро, так быстро, что не успел Тед отвести глаза, а она уже сбросила себе свитер, встряхнула волосами и сняла бюстгальтер. Она нагнула зачем-то снять обувь, чулки и брюки. Что? Ее груди тяжело свесились к низу. Тед сглотнул. В его голове звучали 2 слова «Боже мой!». И он ощутил, как его тело начинает реагировать на открывшуюся его взгляду картину. Однажды он уже наблюдал за этой женщиной, уже стоял здесь, обводил глазами изгибы пышного тела, но нельзя, нельзя позволить себе постыдное удовольствие повторить это. Ей нужно сказать, нужно предупредить ее, должна же она знать. Тед не добивал. Какая женщина не знает этого? Какая женщина могла не выучить элементарного правила всегда занавешивать освещенное окно? Какая женщина ночью скидывает себе одежду в ярко освещенной комнате перед окном без занавесок или жалюзи, и при этом не отдает себе отчета, что по другую сторону нескольких миллиметров стекла может кто-то стоять и смотреть, желать, фантазировать, твердеть? Она знает, — понял Тед. Она отлично знает. Второй раз он стоял и наблюдал за неизвестной женщиной, обитавшей в приюте для неимущих. На этот раз он задержался, завороженный зрелищем нанесения лосьона на шею и руки. Когда женщина стала втирать лосьон в налитые груди, он услышал собственный стон и почувствовал себя подростком, впервые заглянувшим в плейбой. Там, между церковью и кладбищем, он украдкой занялся мастурбацией. И удовольствие от последовавшего оргазма он получил примерно столько же, сколько получил бы от опрыскивания деревьев. А после эякуляции чувствовал не ликование, а горький-горький стыд. И теперь, пока он сидел за старым письменным столом Конни у себя в гостиной, на него снова волна за волной накатывало черное унижение. Оно росло и вздымалось. Тед полистал глянцевый буклет о Сиднейском оперном театре, отложил его в сторону и взял афишу театра под открытым небом в Санта-Фе, где под звездами исполняли свадьбу Фигаро. Потом посмотрел фотографии старинных венских улочек. Он перебирал свои несбывшиеся мечты, погружаясь все глубже в душевный мрак, из которого звучал голос его матери, столько лет давлевший над ним в прошлом, всегда готовый осудить, если не сына, то кого-нибудь другого, еще более скорый на презрение. Пустая трата времени, Тедди. Не будь таким идиотом.